Глава 15. Говорящий кот и крысиный клин. «Вызываю крысовина! Есть еще работа! Внимание! Вызываю крысовина!» Через некоторое время в трубе зашуршало. Опасливо сверкнули глаза и раздалось сосредоточенное сопение. «Уважаемый крысовин просил попросить, что за работа?» Крупка нипочем не хотел идти наверх. Упирался и пищал, пока глава стаи не укусил его за холку и не пригрозил, что отправит на пробу отравы. Эту худшую работу в стае не любил никто, особенно Крупка, который уже привык к хорошему положению, полученному благодаря знакомству с самим знаменитым говорящим котом. Пришлось ползти наверх, очень медленно и неохотно. «Ты чего заикаешься?» – строго спросил Мион. «Страшно!» Честный Крупка немного продвинулся вперед, встал на задние лапки, передние сложил на животе и вздохнул. «Очень жуткий там зверь!» Он всплеснул розовыми лапками на манер домохозяйки, у которой молоко сбежало. «Вот такой! Белый! И морда, как капкан!» Мион хмыкнул. «Надо же! Выражение у страха глаза велики и крысам подходит!» Подумал он. «Это не страшный зверь, а маленький щенок». «Так оно еще вырастет?» прошептал изумленный Крупка. В его воображении уже предстало жуткое чудовище с пастью на манер страшного зубастого сундука, которое пожирает крысиную стаю на завтрак, обед и ужин. «Вырастет», — буднично пообещал Мион. «Но не боись, своих союзников не жрем. И ты ж крыс, умное создание. Делай вывод, что нужно сделать, чтобы тот страшный зверь тебя не слопал». «Что?» – перепугался Крупка. «Умный называется», – фыркнул Мион. «Быть союзником». Крупка прикинул, что союзник – это хорошо, он понимал. Но крысовин-то сюда все равно не пролазит, поэтому ему страшное чудище никак не опасно. Крысовину нужна оплата, а про оплату пока речи не было. И за прошлый раз кот тоже еще не заплатил. Велено было напомнить. «Союзник – это можно. А платят союзникам как?» – поинтересовался Крупка, невольно потирая лапой прокушенную холку. «Жизни тебе мало!» – высокомерно уточнил Мион. Было у запасливого кота чем заплатить, а как же. Но стремление хозяйства не разбазаривать заставляло быть прижимистым. «Мне – нет. А крысовину моя жизнь без интереса», — честно ответил Крупка. «Да, сложно быть крысой», — посочувствовал Мион. «Ага», — Крупка и сам так думал. «Ладно, задача остается прежней. Надо напугать девушку». «Так оплата-то за два раза?» «Почему это за два?» «В прошлый раз задача была не выполнена», — возмутился Мион. На самом-то деле он понимал, что оплатить придется, но если с крысами не торговаться, наглеют сразу. «Не по нашей вине вмешалось чудовище!» – пискнул Крупка. «Работа-то все равно не выполнена!» – надменно заявил Мион. «Так а чудовище нас не предупредили?» Крупка слышал шорох в трубе. Шорох означал, что до отнорка, ведущего к этому выходу, добрался крысовин. Добрался и подслушивает. А значит, за интересы стаи надо стоять насмерть, иначе не миновать Крупки отправки на дегустацию отравы. «И вообще, мы требуем возмещения убытков!» От волнения он опять начал заикаться и, глядя на кота, умоляюще сложил лапки и повел мордочкой по направлению к трубе, намекая, что они уже не одни. «Да, ты за интересы стаи стоишь горой!» Мион и шорох услыхал, и жесты крыса расшифровал верно. А так как понимал, что Крупке не поздоровится, если он успеха не добьется, решил немного уступить. Ему-то особо разницы нет, а привыкать к новому переговорщику было лень. Если крысовин разозлится, Крупку Мион уже не увидит. Собственно, его уже никто не увидит. «Предлагаю компромисс», – вальяжно заявил Мион. Что такое компромисс, Крупка не знал, не знал и крысовин. Но раз предлагают, надо брать. И из трубы донеслось заунывное «Берем! А он вкусный! Компромисс этот!» Мион вовремя удержался от насмешливого пофыркивания. Компромисс состоит из набора. Одно печенье в качестве компенсации ущерба и два за качественное пугание девицы. «Не смеши!» — крысовин просунул длинную морду в начало трубы и помотал головой. «Восемь! Ну что ты тут будешь делать? Опять восемь!» — сердито подумал Миун. А вслух зашипел, изображая гнев. «На меньшее мы не согласны, тем более там чудище! Восемь!» — настаивал упорный крысовин. Он-то цену себе знал. «Чудище в этот раз не тронет!» «Да пусть бы и трогало, мне без разницы!» Крысовин был не в настроении, и благополучие исполнителя задания его интересовало сейчас меньше всего. Крупка задрожал мелкой дрожью и стиснул розовые лапы под мордой. «Зачем мне тут ваши трупы?» — презрительно хмыкнул Миун. «Ладно, пойду навстречу, но только исключительно из хорошего моего настроения. Восемь половинок от печенья с изюмом!» Крысовин услышал про изюм и облизнулся. Вот что он уважал, так этот упоительный, сладкий, ароматный продукт. Да и согласие кота на восемь половинок грело сердце. «Ладно, по лапам! Сколько крыс посылать?» Миуну вообще-то требовалась одна особь. Но если предлагают больше, отчего же не взять? «Пятерых!» — важно сказал он, рассудив, что пять вполне-вполне хватит. Даже с избытком. Больше — это уже обморок. «Идет!» — крысовин запыхтел, велел Крупке уточнить детали и важно удалился. «Вот скажи мне, почему он всегда восемь требует?» — решил уточнить Миун у Крупки. «Так до восьми считать умеет. Он у нас очень умный», — с уважением отозвался Крупка о главе стаи. «У соседской стаи глава только до пяти умеет считать. Мы их презираем». «А ларчик-то просто открывался», — подумал Миун. Он вообще был доволен переговорами. Думал, что обойдется ему все это мероприятие значительно дороже. «Восемь половинок — это четыре печенья. Эх, хорошо быть умным котом, прошедшим курс школьной математики». «А вы до скольки считать умеете?» — вдруг решил спросить Крупка. «До десяти?» «Нет, гораздо больше. До миллиона. А дальше уже просто», — снисходительно кивнул Миун. «Ой!» — Крупка замер на месте. Про этот самый миллион он слыхал только самое хорошее. Рядом с таким мудрым животным хотелось припасть к шкафу и уползти к трубе незаметной гусеничкой. «Да это еще мелочи!» — хмыкнул Миун. «Главное это что?» «Что?» По мнению Крупки, более мудрыми знаниями не обладал даже легендарный крыс, который, по слухам, перегрыз кабель и стал владеть сверхспособностями. Правда, его после того замечательного подвига никто не видел, но, наверное, это тоже такая способность. «Главное — грамотно делить пополам!» Насмешливо фыркнул кот и махнул лапой в сторону трубы. «Беги давай и ждите моего сигнала!» Сашка была весела, как птичка. Настроение было отличным. Если бы кто-то спросил ее, почему, она бы просто плечами пожала. Ей анализировать все, что под руки попадалось, надоело еще при наличии в ее жизни Дениса. А если бы просто задумалась, то поняла бы, что радостно ей от того, что Аня упомянула, что к ним вечером придет Илья. Последние три дня он уезжал на работу ни свет ни заря и на прогулку сытый не успевал. И Сашка просто извелась. Оказывается, открыть дверь, вручить ему поводок и дверь закрыть, а потом знать, что еще раз его увидит, когда он Иту назад приведет, стало очень важным в ее жизни. Встретились, как обычно. Илья буркнул что-то вроде невнятного «привет» и намертво замолчал. А Сашка привычно поулыбалась и опять же привычно сделала вывод, что все-таки ему не нравится. И тут пришла ей в голову мысль о том, что это нечестно. Илья выглядел усталым, хмурым, а она-то его бессовестно использует. Надо обязательно сказать, что она теперь сама будет Иту выгуливать и освободить, наконец, несчастного человека от себя. Что же делать, раз он к ней совершенно равнодушен? Ну не на шею же вешаться. Уже даже рот открыла, чтобы выдать заготовленную фразу, пока у нее в конец не закончилась решимость. Как вдруг на пороге комнаты показался Миун и пофыркал. «А ты чего, по-кошачьи?» Она так обрадовалась, что есть повод отложить разговор. Шорох из-под дивана ее насторожил. Плюшка была в кухне, Дик тоже. Васька сидела на подоконнике и успешно делала вид, что на людей вообще не смотрит. Кошки это умеют филигранно. «Да так, просто пылинка в нос попала», — сообщил Миун, махнул хвостом и удалился. Правда, удалился совсем недалеко, притаился в тени за дверью. И тут прямо на Сашку из-под дивана выскочила крупная серая крыса. Выскочила и пискнула. К ней моментально присоединились еще 4 и двинулись к Сашкиным ногам. Да не просто так двинулись. Любой военный историк сказал бы, что идут крысы излюбленным крестоносцами строем под названием «свинья», а попросту клином. Саша сначала даже не смогла крикнуть. Горло перехватило. Зато потом ее испуганный визг даже как-то смутил крысиный отряд. Они пригнулись, словно от сильного ветра, но отступать и не подумали. Крысовин жаждал изюма и 8 половинок от печенья, а слушникам лучше было в норы не возвращаться. Сашка действовала совершенно инстинктивно. Если бы в комнате никого не было, она бы оказалась где-нибудь повыше, возможно, даже на шкафу. Но в комнате был ошеломленный неожиданной звуковой волной Илья, и Сашка кинулась за защитой. Испокон веков происходит именно так. И даже сейчас, когда феминизм утверждает, что женщины могут все и даже больше, в момент опасности и при наличии настоящего мужчины рядом, сильные и всеумеющие женщины все равно инстинктивно кидаются за помощью и защитой именно к этим самым презираемым феминистками мужчинами. Вот и Сашка метнулась к Илье. И как это не печально для модных убеждений о том, что мужчины испортились поголовно, Илья мало того, что понял, что она испугана, так еще и сделал то единственное, что было нужно. Попросту поймал ее и поставил за себя. Совершенно автоматически, словно они это репетировали ежедневно. Обнаружить причину страха и топнуть на эту причину ногой, отчего крысы тут же метнулись обратно под диван и исчезли в вентиляции, было делом одной секунды. Илья обернулся и, увидев у себя за спиной совершенно перепуганную, зажмурившуюся от ужаса Сашку, попросту взял ее на руки и начал уговаривать, что ничего страшного уже нет. И слова откуда-то появились нужные и правильные, наверное, от неожиданности. И Сашка глаза осмелилась открыть, правда, скорее от потрясения, услышав, что и как говорит этот якобы совершенно равнодушный к ней Илья. Миун довольно покивал головой, и, вовремя остановив Аню и Олега в дверях комнаты, проследовал с ними на кухню, не забыв задней лапой закрыть дверь в комнату. В конце концов, неприлично мешать людям, когда они признаются в любви, а подробности ему Василина все равно расскажет. «Миун, так это твои происки? И крысы?» Аня смотрела на кота с забавной смесью восхищения и ужаса. «Не происки вовсе даже, а разумные действия. Ну что с ними еще было делать? Натравить бездомных собак? Но у меня была такая идея». «Не-не, не надо. Пусть у меня хотя бы какая-то иллюзия безопасности останется», — умоляюще кота попросила Аня. «А плюшка под диван в прошлый раз кинулась, потому что крысу чуяла», — уточнил Олег с уважением, глядя на маленькую бульдожку. «Да, представляешь, порушила мне все планы», — и он устало вздохнул. «Но что вы сидите-то? Отмечать кто будет?» «Да погоди, может, они еще и не того, но, может, и не получится», — вздохнул Олег, которому Илья только накануне говорил о том, что сил у него нет, и он поедет жить обратно в Подмосковье, потому что постоянно видеть Сашку и не иметь возможности ей признаться – это просто пытка какая-то, а возможности у него нет, и все тут. Организм цепенеет. «Да какой там не того?» – раздраженно фыркнул Миун. «Ну, если сомневаешься, сейчас уточним». «Погоди, нельзя же лезть», — попыталась его остановить Аня, наткнулась на в высшей степени снисходительный взгляд и смущенно замолчала. «Трудно, когда твой кот на тебя смотрит, как академик на первоклашку. Впрочем, они постоянно так делают, можно было уже и привыкнуть». Мион отправился к окну и почти беззвучно мяукнул, а потом прислушался к ответу Васьки, донесшемуся с форточки соседнего окна. «Готовьте угощение. Целуются. Я же говорил, что ни одна нормальная девица клин крыс не выдержит», — важно заявил он.